Взгляд темных глаз Труды Фрич нервно блуждает по комнате. Она явно не хочет замечать моего любезного жеста, приглашающего ее в кресло. Неподвижно стоит в дверях. Она без пальто, в простеньком платьице. Такие производят специально для деревни городские швейные фабрики. Одежда уже не может скрыть деформированной беременностью фигуры. Девушка словно сжимается под моим взглядом. Руки держит перед собой как щит. «Не надо бояться, панна Фрич. Я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы помогли при перевязке. Ваш доктор велел мне принести горячей воды. Она явно дает мне понять, что не сама предложила помощь. Ей просто велели. Складывает руки на животе, но тут же их убирает за спину. Не хочет, чтобы я видел то, о чем уже наверняка говорит вся деревня. Садится только тогда, когда я осторожно беру ее за руку и подвожу к креслу. Кофе берет охотно. У нее красивые губы и бледное лицо. Я гашу люстру. Извините, пан капитан, я очень устала. Может быть, завтра? Завтра я вам все скажу. Хорошо, панна Фрич. Только вы на меня не сердитесь. Я тоже очень устал. Вам больно? Нет. Рана не глубокая, я сама видела. Вам не следовало бы смотреть на такие вещи, панна Фрич. Отец говорит, что я выносливая. Идите, пожалуй. Выспитесь как следует, а утром мы поговорим. Я все равно не усну. Сегодня и так никто не спит. Вы знаете, кто вас ударил? Знаю, панна Фрич. Только не я. Ну, разумеется. Вы очень хрупкая. Или тот тип наверняка сильный человек. Вы, вероятно, не могли бы поднять даже вот эту трость. Неправда, смогла бы. Панна Фрич. Вот, видите, панна Фрич. Я вырываю у нее из рук старинную трость кольбатцев, но в это мгновение происходит нечто невероятное. Из нижнего конца трости с сухим треском выскакивает граненое острие длиной с мужскую ладонь. Труда Фрич смотрит на него с неподдельным изумлением. Она осторожно прикасается кончиком пальца к стальному лезвию, словно пробуя, острое оно или нет. «Вы мне это хотели показать, панна Фрич?» «Нет, я сама не знала». «Как вы это сделали?» «Просто нажал на клюв и...» «Ручка трости кольбатца сделана в виде головы грифа. Я нажимаю на клюв чудовище, и граненое острие уходит внутрь». Повторяю эту операцию дважды. Каждый раз раздается сухой треск. Механизм скрытого в трости оружия действует безотказно. Руки Труды Фрич то и дело конвульсивно вздрагивают. «Панна Фрич, ведь вы же убили Арнима фон Кольбатца не этой тростью, правда?» «Да, не тростью. А чем, панна Фрич?» Пауза. Молчание длится долго. «Ну, так чем?» «Хорошо. Не будем говорить на эту тему. Сейчас вы пойдете спать, а утром после завтрака мы с вами спокойно обо всем побеседуем. Доброй ночи». «Не пойду спать. Хочу разговаривать». «Прекрасно. В таком случае будем беседовать о вашем техникуме. Много у вас подруг? Вам нравится там учиться?» «Зачем вы меня обманываете? Вам совсем не хочется говорить о техникуме. Вам надо узнать, кто убил этого немца. Все время вы спрашиваете о немце. Все время шарите по комнатам, как голодные коты. Ненавижу всех вас. Ненавижу техникум. Ненавижу вас. Очень жаль, что вам голову совсем не разбили». Я силой поднимаю ее с кресла. Тело напряглось. Лицо у нее злое, руки мечутся. «Не хочу». «Слышите, не хочу». Она стучит кулаками по спинке кресла, так что пыль летит столбом. Захлебывается кашлем. В дверях появляется доктор Куницкий. «Я напишу на вас заявление начальству. Категорически запрещаю допрашивать свидетеля подобным образом». «Свидетель ожидает ребенка», — кричит врач. «Нет». «Нет!» Девушка бежит в дальний угол комнаты и начинает стучать кулаками по стене. Явный приступ истерии. «Я не особенно представляю, что нужно делать в подобных случаях», — бросаю Куницкому умоляющий взгляд, но он делает вид, что не замечает. Пытается увести девушку, она вырывается из его рук и кричит на всю комнату. «Я застрелила его! Он шел по коридору, а я выстрелила сзади, револьвер выбросила в море и куртку хотела выбросить». Куницкий ошалело смотрит то на меня, то на нее. «Пани Фрич, вы мне покажете, куда ему попала ваша пуля?» «Гражданин капитан!» В голосе врача звучит угроза. «Помолчите минутку, доктор. Так лучше будет».